огнестрельное оружие, боеприпасы и огнестрельное ранение. Для профессионального расследования убийств, совершенных с помощью огнестрельного оружия, необходимо немало знаний об оружии, боеприпасах и основных принципах их идентификации. В частности, очень важны знания техники изготовления основной детали оружия – ствола. При его изготовлении длинная стальная болванка просверливается вдоль, и если образовавшаяся труба внутри только шлифуется, то это гладкоствольное оружие. Его недостатки – короткий полет пули, ее небольшая пробивная способность, потребность в достаточно длинном стволе, чтобы выстрел получился прицельным. Постепенно, с совершенствованием оружия, эти недостатки стали устранять. Круглую пулю заменили продолговатой. Это увеличило ее пробивную силу, но в полете она начала беспорядочно кувыркаться, что еще больше уменьшило дальность стрельбы и точность попадания. Эти недостатки удалось устранить, придав пуле вращательное движение вокруг своей оси. Для того, чтобы пуля начала вращаться, внутри ствола сделали спиральные нарезы, расстояние между ними стали называть полями. Поля, врезаясь в поверхность пули, движущейся под давлением пороховых газов, придавали ей очень быстрое вращение и тем самым устойчивость в полете. Следы полей ствола на пуле – основа для идентификации огнестрельного оружия. Нарезы и поля каждого ствола имеют только ему присущие микроскопические особенности. На общий характер отображающихся на пуле признаков влияют и конструктивные особенности различных моделей оружия. Нарезы могут идти справа налево или наоборот, разными могут быть глубина и ширина нарезов, а следовательно, ширина и высота полей. Как уже отмечалось ранее, режущая часть инструментов, которыми обрабатывается ствол и наносятся нарезы, все время изменяется, тем самым оставляя каждый раз иные микроскопические царапины. Таким образом, ни одна внутренняя поверхность ствола не может в своих мельчайших деталях быть идентична другой, даже если стволы изготовлены из одного и того же металла на одних и тех же станках, один за другим. При выстреле индивидуальные особенности ствола отображаются на проходящей сквозь него пули, что и позволяет идентифицировать оружие, из которого она была выстрелена. И другие изготовлены на станках детали механизма оружия, кончик байка, выбрасыватель, упор затвора, оставляют на капсуле и гильзе следы, присущие только данному экземпляру пистолета, винтовки, автомата и так далее. Таким образом, изъятая из тела пуля или найденная на месте происшествия гильза позволяет с уверенностью установить, выстрелены ли они из конкретного экземпляра оружия или нет. В револьвере и некоторых иных образцах оружия гильзы остаются в барабане или в специальном уловителе. У самозаряжающегося оружия, например, у пистолетов, они выбрасываются, причем разные модели оружия выбрасывают их в разные стороны и на различные расстояния. Таким образом, место обнаружения стреляных гильз, в случае, если известно, где стоял стрелявший, позволяет с достаточной степенью вероятности установить, из какого оружия, тип, модель были произведены выстрелы. И наоборот, если известно, из какого пистолета стреляли, можно примерно определить, где стоял стрелявший. При осмотре места происшествия важно обнаружить не только пули, оказавшиеся в теле потерпевшего, но и пули, не попавшие в цель, прошедшие сквозь тело и застрявшие в каких-либо преградах. Местонахождение и положение этих пуль, а также оставленный ими пулевой канал, позволяет определить, откуда был произведен выстрел. Если свинцовая пуля или пуля со сравнительно мягкой оболочкой встречает на своем пути одежду из плотной ткани, рисунок плетения этой ткани может отразиться на кончике пули. Иногда такая пуля – единственное доказательство убийства, например, если труп обнаружен спустя значительное время после наступления смерти и разложение достигло такой степени, что следы ранения не сохранились, а одежда сгнила. Иногда довольно трудно установить, является ли смертельная рана результатом выстрела или нанесена иным образом. Это кажется невероятным. Но иногда пуля образует на коже головы или плеча зияющую рану, очень напоминающую след от удара ножом. Если человек убит из огнестрельного оружия, то надо прежде всего искать входное и выходное отверстие. Обычно входное отверстие меньше выходного. Если же оружие было прижато к телу, то часто входное отверстие бывает больше выходного. Это встречается также, когда пуля увлекает за собой какой-нибудь посторонний предмет. Если же пуля пробила одежду, то края ткани у входного отверстия загнуты внутрь, а у выходного – наружу. В связи с тем, что втянутая вместе входного отверстия кожа, ввиду своей эластичности, возвращается почти в прежнее состояние, входное отверстие может быть даже меньше диаметра пули. При этом пуля оставляет на коже вокруг входного отверстия следы копоти и металлические частицы, образуя серое кольцо, называемое также пояском обтирания. Кровотечение при таком ранении обычно незначительно. Когда пуля проходит сквозь тело, то она, повреждая его ткани, сильно теряет в скорости движения и правильности вращения вокруг своей оси. В результате выходное отверстие, обычно больше диаметра пули, имеет рваные края с нередко проступающими наружу кусочками жира и мышц. Как правило, кровотечение из выходного отверстия сильнее. По следам, оставленным пулей, можно нередко определить расстояние, с какого был произведен выстрел. При этом легко отличить выстрел из прижатого к телу ствола оружия от выстрела с близкого или дальнего расстояния. При контактном выстреле ткани как бы взорваны проникшими внутрь раневого канала пороховыми газами, и в результате входное отверстие может оказаться больше выходного. Несгоревшие частицы пороха и сажи проникают внутрь раны, вокруг же нее их бывает немного или же не бывает совсем. Следующим признаком контактного выстрела является штанцмарка, образующаяся на коже от ствола оружия, которому кожу сильно прижимают проникшие внутрь тела пороховые газы. Следы близкого выстрела в виде вкрапления пороховых частиц и сажи возникают в том случае, если короткоствольное оружие находилось от тела на расстоянии 30-40 см, а длинноствольное – до 1 метра. Во всех других случаях считается, что выстрел был произведен с дальнего расстояния. Часто на основании лишь исследования раны не просто установить, откуда был произведен выстрел. Если же весь полученный при осмотре места происшествия доказательственный материал тщательно проанализирован, то в большинстве случаев на этот вопрос ответить можно. Если на теле имеются несколько следов выстрелов, то нередко можно установить не только положение тела потерпевшего в момент, когда в него стреляли, но иногда и очередность выстрелов. Следующий случай из практики может подтвердить это. Однажды ночью на углу одной улицы буквально в метре друг от друга были обнаружены два трупа. Один из убитых был полицейским. Пуля из ружья, выстреленная с близкого расстояния, попала ему в правую подмышку и проникла в грудь. Другой труп принадлежал мужчине, как выяснилось, мужу женщины, которую убитый полицейский в тот вечер провожал из ресторана, где она работала. Они неожиданно встретились, и тут же началась стрельба. В мужа попали 4 пули. Одна, пробив указательный палец левой руки, проникла в правое плечо и вылетела со стороны спины. Другая пуля прошла примерно посередине между кистью и локтем левой руки и застряла в мышцах этой же руки между локтем и плечом. Это говорило о том, что рука была согнута и поднята кверху, поддерживая оружие. Третья пуля попала в левое плечо, в подмышечную складку и вышла со стороны спины. Четвертая под углом вошла в верхнюю часть головы и вышла под левым ухом. Реконструкция происшедшего, особенно установление очередности выстрелов, четко показала, что оба мужчины вели прицельную стрельбу. При этом полицейский стоял к своему противнику правым боком и держал правую руку вытянутой, поэтому ружейный выстрел, попав ему в подмышку, не задел руку. Муж, как показали его ранение в левое плечо и руку, стоял в момент первого ранения с поднятой к плечу винтовкой. Выстрел сверху в голову был сделан в него, когда он с наклоненной вперед головой опустился на колени. Из этого вытекало, что полицейский стрелял первым и успел выстрелить 3 раза до того, как последовал выстрел из винтовки. А после того, как в него самого попала пуля, он успел выстрелить в 4-й раз, попав в голову падающего человека. Все эти выводы вытекали из тщательного анализа характера имевшихся на трупах ранений. Такой анализ всегда крайне важен. Распространено мнение, что после смертельного ранения смерть наступает сразу. Но так бывает лишь в небольшом числе случаев. В описанном обмене выстрелами рана полицейского была смертельна, так же, как и 3 из 4 ранений второго потерпевшего. Между тем, оба какое-то время были еще в состоянии продолжать стрельбу. Как правило, смертельно раненый человек живет несколько минут, обычно до тех пор, пока не прекращается деятельность мозга. Даже если пуля попадает в сердце, раненый часто еще может двигаться. Так, в одном случае полицейский, раненый в сердце крупнокалиберной пулей, не упал, а вынул свой пистолет, сделал 6 выстрелов, затем положил пистолет в кобуру, перешел улицу и сел в свою машину, где и скончался.